Она разминала спину, а маленький мячик, похожий на медный шар, украшение от старинной кровати. Ее малюсенькая грудь ритмично вздрагивала всякий раз, когда мяч попадал на больной позвонок. Удачное сопровождение для этого домашнего балета создавал купленный в рассрочку радиоприемник. Фрэнк Синатра сначала насвистывал известную пастушью мелодию, а потом запел последнюю рекламную новинку. «Любовь горит в груди у нас, как нефть компании Техас». Слова Уилли Уильямса, мелодия Франца Листа в обработке Боба Смита. Джоан продолжала массировать спину и пела, помогая Фрэнку Синатре. «Милый, милый, милый черноглазик, брось меня в огонь любви отныне, поцелуй меня еще хоть разик, пой о скорости и о бензине». Джерри бросился к приемнику и свел Фрэнка Синатру на пианиссимо. Его грубый и немузыкальный поступок среди ночи пробудил Джоан к действительности. Женщина вскочила и возмущенно воскликнула. «Джерри, почему ты мешаешь петь Фрэнку Синатре? Я хочу выучить слова. Это прелестная песня, Джерри, изумительная!» «Оденься, Джоан», — ответил муж бесцветным голосом. «Мне нужно поговорить с тобой». Джоан надела туфли и жемчужное ожерелье, и, перейдя к будничной прозе, начала извергать слова, которые невозможно было ни взвесить, ни сосчитать. «Милый, моей спине теперь уже гораздо лучше. Я теперь поверила в твое лечение, хотя Чарльз и говорит, что это дрянь и ерунда сплошная. Кстати, Чарльз очень сердится на тебя. Он грозил тебя отделать, но тебе не нужно бояться. Не думаю, чтобы он стал стрелять. Насколько мне известно, он только два раза стрелял в человека и один раз в полицейского. Но это было уже несколько лет назад. Джерри, ты меня любишь?» «Оденься, Джоан», — сухо ответил муж, отстранив ее. «Зачем? Мне нисколько не холодно. Ой, кажется, я понимаю, ты стесняешься. Ах, какая ты прелесть! Джерри, ну сознайся, разве я не красива? Когда спина моя поправится, я начну заниматься танцами. У меня есть и к этому способности. Но прежде всего мне надо достать очки. Они теперь в моде. Особенно такие, у которых дужки украшены золотом. Все элегантные женщины ходят теперь в очках». Джерри было совершенно непонятно, зачем он вернулся домой. А Джоан не могла понять, как это муж не начинает готовить ужин, хотя новые сутки начались уже несколько минут назад. Муж с мрачным видом уселся и достал пачку сигарет, об отличных качествах которых высказали свое авторитетное суждение десятки известных специалистов по сердцу и легким. Джоан набросила на плечи халатик, подсела к мужу и зажала его ногу своими голыми коленями. Джерри смотрел в пол, а мимоходом на колени своей жены, которые были красивы, как яблоки. — «Почему ты такой мрачный?» — спросила Джоан и положила ногу на ногу. — «Ты сегодня должен быть счастлив». Джерри оторвал глаза от пола и сказал печально: «Я теперь безработный». «Разве ты уже не лечишь людей?» «Нет, у меня пока нет никакой работы». «Ах, как чудесно! Значит, ты целыми днями будешь со мной, Джерри, милый. Я всю жизнь мечтала об этом». «Ты мечтала о безработице?» «Ну да, тут ведь нет ничего плохого. Я однажды читала в какой-то газете, что безработица — это когда люди увольняются с работы. Надо же человеку иногда и отдохнуть, и спокойно посмотреть телевизор». Я ненавижу работу.